Глава 13. Тщетные надежды. Миф, что Бен безвольно падет перед чарами модернизированной версии Элли Саймонс, рухнул окончательно и бесповоротно. Не сама ли я в этом виновата? Не стала ли я с потерей веса высокомерной, тщеславной, бездумной и самодовольной? Жуткая мысль. И, естественно, я узнаю об этом последней. Это не та новость, которую ближайший друг поторопится тебе сообщить. И все-таки я попросила Доркас высказать свое суждение, но ее мнение оказалось даже хуже, чем просто бесполезное. Она заверила меня, что выгляжу я лучше, чем когда-либо, а поведение Бена, вероятно, объясняется большой сосредоточенностью. Он, мол, полностью погрузился в творческий процесс. Я бы проглотила эти глупости, если бы Бен не был изысканно любезен с Доркас, со стариком Джонасом и даже с тетушкой Сибил, когда та изредка забредала к нам. «Изгнанница в собственном доме», — грустно пожаловался я Тобиусу. «Дела совсем плохи, если единственным приятелем мужского пола является кот, да и тот в последнее время явно вознамерился предать меня, запрыгивая на колени к Джонасу куда с большей охотой, чем на мои». С работой на первом этаже было почти покончено. Рабочие ушли. И оставалось только дождаться, когда привезут мебель, шторы и ковры. Тогда комнаты обретут вторую жизнь. Гостиная выглядела в точности так, как я себе и представляла. Светящиеся бра придавали янтарный оттенок кремовым шелковым обоям, тщательно вычищенному ковру и темным дубовым панелям. Каминную доску украшали высокие бронзовые подсвечники и желтая китайская ваза, находка Доркас. Я сожалела лишь о том, что не могла повесить на почетном месте портрет Абигайль. Как-то за обедом я выразила сожаление, что картина не закончена, и предложила отнести портрет в художественную лавку, дабы там ему придали завершенный вид. Джонас, старательно подбиравший соус куском хлеба, поднял на нее взгляд и объявил, что учителя в школе всегда находили у него способности к рисованию. Правда, он давно не брал кисть в руки. «Конечно, Джонас», — с готовностью подхватил Бен, — «беритесь-ка за дело. Хуже, чем у этого художника, все равно получиться не может». В хитрых глазах Джонаса притаилась искра. Он словно напрашивался, чтобы я сказала «нет». Нахал Бен даже не соизволил узнать моего мнения. Ах, мужчины, как же я ненавидела их, а заодно и себя, за то, что не в силах противостоять тирании этих мерзавцев. Самсон утратил силу с потерей волос, а я лишилась ее с потерей веса. Во многих смыслах от меня осталась лишь половина. Правда, в одном я оставалась непреклонной. Я не поддалась искушению утешиться старым испытанным способом плотно подзакусить. Лучше найти какое-нибудь дело в доме, не требующее много времени. Неделя за неделей, месяц за месяцем. Вот и наступил сентябрь. Скоро весь песок в песочных часах окажется внизу. 5 октября исполнится 6 месяцев. Викарий еще не вернулся, но меня это уже не беспокоило. Я почти оставила надежду разузнать какие-то факты, способные пролить свет на причину смерти Абигайль Грантем, и тем самым выяснить, где спрятан клад. Наконец я решила вплотную заняться дядюшкиной комнатой, в которую не входила со дня смерти Мерлина. Обдирать обои — занятие не из веселых. но я отказалась от помощи Доркас, понимая, что ей не хотелось бы расставаться со своим огородом. В помощники я призвала старика Джонаса, и, к моему удивлению, он охотно согласился. Садовник, несмотря на свой возраст, оказался довольно проворным малым. Я посылала его вниз за рулеткой или за флаконом жидкого мыла, а в следующий миг он снова возникал у меня за спиной. Нервы мои находились не в самом лучшем состоянии, и однажды я едва не сверзилась со стремянки, когда Джонас в очередной раз изобразил джина из бутылки. «Работа сказывается на Джонасе благотворно», — заметила Доркас. «Он стал гораздо подвижнее, чем когда я впервые его увидела. И цвет лица у него значительно здоровее, а то бедняга был совсем как восковой. Теперь Джонас вряд ли бы устроил мадам Туссо. Ха-ха!» «Джонас действительно окреп», — согласилась я. «Для человека его возраста он передвигается довольно живо, да и в саду потрудился на славу. Наверное, дядюшке Мерлину не удалось выявить лучшие качества Джонаса. Сад преобразился до неузнаваемости». «Да здесь почти все преобразилось, Элли. Никогда еще я не чувствовала себя такой счастливой. Да и твоя тетушка Сибил ожила. Правда, она относится ко мне с какой-то снисходительностью, но я не обращаю внимания. Я тут спросила мисс Сибил, не нужны ли ей старые газеты, сложенные в ее прежней комнате. Она ведь что-то там мастерит из бумаги. Если нет, их можно бы отправить в костер. Я от души веселилась, когда просматривала этот хлам. Ни одной «Таймс» или «Гардиан», исключительно бульварные листки. Ладно, не будем слишком суровы. Час, проведенный на теннисном корте, вызовет у старушки такую отдышку, что ей будет уже не до подобной ерунды. Впрочем, начинать никогда не поздно. Я рада, что она решила посвятить себя плаванию. Правда, бедняжка жалуется, что ей теперь приходится тратить горячую воду на еженедельную ванну. Но настроение у нее явно пошло в гору. Кстати, мисс Сибил спрашивала, успешно ли ты продвигаешься по стезе Геракла. «Ты ничего ей не сказала о кулинарной книге Бена?» «Ни словечко. Старушка может разболтать, и нам опять подстроят какую-нибудь пакость. Правда, я не представляю себе, как это можно сделать. Бен на ночь прячет свою рукопись под матрас, а днем ни на минуту с нею не расстается, но лучше подстраховаться, чем потом кусать локти. Меня восхищает, что ты желаешь успеха его книги, даже если последнее условие завещания так и не будет выполнено». Доркас направилась к двери, напевая «Любовь, добра и бескорыстна любовь». «Неужели эта глупая женщина не понимает, что я не испытываю к Бентли Хаскеллу иных чувств, кроме талики уважения к его кулинарному мастерству? Если целый день снуешь вверх и вниз по стремянке в состоянии бессильной злобы, это может пагубным образом сказаться и на твоем здоровье, особенно если тебя на полпути застигнет телефонный звонок. К счастью, падая, я успела ухватиться за рейку для картины. Но когда я миновала холл, сняла трубку, мое дыхание напоминало хрипы умирающего. Из памяти моей еще не выветрилось воспоминание о том мерзком звонке, так что ничего хорошего от этой черной твари я не ждала.